За несколько лет до этого Крувель, направленный из Франции в Копенгаген, выразился более резко. «Встречаешь здесь черты царя, который выживает из ума». Между тем, согласно впечатлению княгини Ливен, император, несмотря на его внешнюю грубость, был человеком добрым, простосердечным, веселым. Она утверждала, что иногда он снисходительно относился к пристрастию других к развлечениям, а иногда и сам был не прочь присоединиться к группе играющих в жмурки или прятки. В этот момент он становился ребенком, который за игрой забывает все на свете. Он забывал, что в его руках находятся судьбы миллионов людей, и старался на время не вспоминать ни о своем высоком положении, ни о своей величайшей ответственности. Присущая Павлу бессознательность поступков приводила к тому, что он не отличал игру от реальности. Отправить неизвестного ему человека в глухую Сибирь воспринималось им так же просто, как оторвать крылья мухи. Эволюционируя от одной возрастной стадии к другой, он, несмотря на прибавление годов, не поменял свою натуру. В кругах, приближенных к трону, все настойчивее поговаривали о новых религиозных устремлениях Его Величества, который взял курс на сближение с католической церковью, как будто бы лавины ошибочных решений, обескураживающих народ, для императора было недостаточно. Наблюдатели все чаще и чаще видели во дворце отца Грюбера, прозелитизм которого был хорошо известен. Павел рассчитывал на этого красноречивого и пронырливого иезуита, чтобы побудить нового папу Пия VII вновь подтвердить за российским императором звание великого магистра Мальтийского ордена крестоносцев. По свидетельству некоторых приближенных к царю лиц, он был готов даже поменять веру, лишь бы добиться своей цели. Не прислушался ли царь к мнению посла королевства обеих Сицилий, принца Серра Каприола, с которым несколько месяцев ранее поддерживал тесные отношения? В ходе этих задушевных переговоров он именовал папу Римского первым епископом христианства. Однако, когда дипломат удалился из дворца, Павел неожиданно осознал, что отречение от традиционной веры спровоцирует в русском народе хаос, по сравнению с которым французская революция покажется пустяшной забавой. При чтении документа, который его посетитель просил его подписать, им овладел глубокий страх. Его императорское величество со всей полнотой своих чувств расположено к принятию догм и учений Святой Апостольской Римско-католической церкви, признанию в качестве истинного главы церкви папу Пия VII и его преемников и координированной деятельности с его святейшеством во благо объединения двух церквей. Каждое слово этой декларации пронизало его так, как если бы она дублировалась сентенцией отлучения, произнесенной против него. Ему казалось, что все колокола России сорвались одновременно на его голову. Ужаснувшись от мысли быть облеченным в конфессиональной измене православию, которому принадлежал, он написал: «Вы хотите сделать из меня отступника?» И для того, чтобы закрыть эти мучительные дебаты, он отвечает Серра Каприола, что, как ему представляется, будет лучше создать альянс из двух великих западных церквей в плане почитания их взаимных традиций, а признание его в качестве великого магистра Мальтийского ордена произвести самым простым политическим образом, с кое-каким, однако, добавлением. Не получив таким образом никакого твердого обещания, Сера Каприола уезжает с пустыми руками и считает, что имел дело со свихнувшимся человеком, настроение и воля которого все время противоречат друг другу.